25 июля придан гласности тот факт о том, что США намереваются разместить Южной Корее ракету «Патриот-3» последней модели. Эта ракета в два раза превышает высоту перехвата существующей ракеты-перехватчика «Патриот-3». США планируют в следующем году вооружить этой улучшенной ракетой американские захватнические войска Южной Кореи. С планом скорейшего установления системы противоракетной обороны, призванной спровоцировать ядерную войну на Корейском полуострове, недавно США решили разместить ИСАД Южной Кореи, а теперь ракету-перехватчик «Патриот-3» последней модели.